Глава 19. Обещание себе на следующие 12 недель. Это письмо пришло по электронной почте от нашего друга Мика Уайта. Сегодня мне исполнилось 36 лет. Раньше я никогда никому не рассказывал эту историю. Теперь пора поделиться. Около 2 лет назад я прошел тренинг, посвященный методике 12-недельного года. Многое изменилось с тех пор как в личном, так и в профессиональном плане. Хочу рассказать о влиянии, которое оказала эта методика на меня лично. Ведь вы всегда слышите о том, что у меня все очень хорошо. Во второй день семинара вы рассказали о 4 ключевых моментах для успешного выполнения взятых на себя обязательств: сильном желании, четких действиях, оценке затрат и способности не поддаваться эмоциям. Подобно Ною, гонявшемуся за комарами, я думал, как сделать то, что изменило бы всю мою жизнь. Я помню, как писал обещание себе и думал, никто это не должен увидеть, и надеялся, что Брайан не заставит меня поделиться этим. Знаете, я записал обещание звонить маме каждый день с понедельника по пятницу. Все очень просто, правда? У нас были прекрасные отношения, от нее я получал отличную поддержку. Всегда. Не было никого лучше. С 30 сентября 2009 года по 11 июня 2011 года я звонил маме каждый день, не считая выходных. Часто было очень сложно найти время. Иногда неудобно отрываться от работы. И, к сожалению, временами меня это тяготило. Но я точно знаю, что она ждала моих звонков и радовалась им. Эти моменты были самыми приятными для нее. И теперь, размышляя об этом, я понимаю, что они были лучшими и для меня. С тех пор, как я дал себе это обещание, 1 октября 2009 года, мы говорили по телефону минимум 440 раз за 88 недель. У меня остались бесценные голосовые сообщения от мамы и много приятных воспоминаний. Это еще больше укрепило наши отношения. Последний раз мы говорили с ней 11 июня 2011 года, и больше я ее не слышал. Она внезапно умерла утром в понедельник 13 июня 2011 года. Я больше не мог добавить в текущий 12-недельный план пункт «звонить маме каждый день с понедельника по пятницу». Но не проходит ни дня, чтобы я не вспоминал о том, что мог бы ей позвонить. А как хотелось бы услышать ее голос в день рождения. Это обещание изменило мою жизнь. Я должен тебе сказать, что я обязан выполнить свой новый план. Я хочу работать над собой так, чтобы быть лучшим, таким, каким ты меня всегда считала. Письмо Мика поражает тем, сколь сильные последствия может иметь, казалось бы, простое обещание. Обещание, которое вы даете себе на ближайшие 12 недель, могут изменить всю вашу жизнь. Сила обещаний. Обещание — второй из 3 основополагающих принципов 12-недельного года. В 4-м издании American Heritage Dictionary дано следующее определение. Состояние умственной или эмоциональной привязанности к другому человеку или группе людей, либо выполнению каких-либо действий. Обещание — сознательное решение выполнить некое действие для достижения желаемого результата. Обещания имеют силу. На самом деле это ответственность, перенесенная в будущее. Вы решаете что-то сделать для достижения результата, и чем более вы ответственны, тем выше вероятность того, что вы выполните свое обещание. Обещание — умственное или эмоциональное состояние, заставляющее вас что-то сделать. Каждый может привести примеры, показывающие силу обещания. Мы помним, как однажды, поставив перед собой цель, мы делали все возможное для того, чтобы ее достичь. Что вы чувствовали, когда удавалось сдержать слово? Что ощущали, когда добивались поставленной цели? Как это повлияло на вашу способность добиваться других целей? Как видение будущего влияло на ваши решения и действия, даже если возникали серьезные трудности, и вы были готовы свернуть с пути. Предлагаю рассмотреть 2 вида обещаний. Первый — данные самим себе. Второй — те, которые мы даем окружающим. Иначе, когда мы даем слово. Начнем с первого. Обещания, которые вы даете сами себе. Это обещания, которые вы даете сами себе по поводу выполнения определенных действий. Регулярно тренироваться, проводить больше времени с семьей. Вы можете пообещать себе бросить курить и делать несколько ежедневных холодных звонков, если занимаетесь продажами. Вспомните пару обещаний, которые вы дали себе и успешно выполнили. Теперь подумайте о результатах выполнения своих обещаний. Как вы себя почувствовали? Стало ли вам легче давать себе обещания и выполнять их? Как вы оцениваете свою способность выполнять такие обещания, несмотря на все трудности? Запишите свои мысли по этому поводу. В 9 главе мы уже обсуждали силу обещаний и сложности, с которыми мы иногда сталкиваемся в процессе их выполнения. Яркий пример — новогодние обещания. На самом деле мы прекращаем их выполнять задолго до того, как наши цели возникают на горизонте. Почему? Представьте айсберг. Вы наверняка знаете, что только малая его часть находится на поверхности, около 10%. Все остальное скрыто под водой. Люди как айсберги. Малая часть наших мыслей, чувств и ощущений находится на поверхности и доступна для осознания. Используя приведенное только что сравнение, определите, где исчезают наши благие намерения, над водой или под водой. Вы поймете, что это происходит и там, и там. Это значит, что у нас есть как осознанные и выраженные намерения, так и неосознанные, глубоко спрятанные. Очень часто осознанное конфликтует с подсознанием. Рассмотрим пример конфликта намерений. Самое распространенное новогоднее обещание — похудеть. Во время семинаров мы часто задаем вопрос: кто считает, что у него лишний вес? Половина аудитории поднимает руки. А теперь задайте вопрос себе. У вас лишний вес по вашим собственным стандартам? Если ответ «да», то уже виден конфликт намерений. На 10% вы за то, чтобы добиться идеальной фигуры, но 90% ваших намерений относится к другим областям. Когда мы просим участников семинаров перечислить некоторые скрытые намерения, то обычно получаем следующую картину. «Мне нравится еда, и я не хочу от нее отказываться. Я не хочу рано вылезать из теплой постели для пробежки в плохую погоду. Я не хочу прилагать усилий. Я не вижу себя иначе, у меня всегда был лишний вес. Мне не хватает времени». Вообще-то эти оправдания отражают скрытые намерения, например, желание комфорта, удовольствия, удовлетворения, отдыха, поощрения и тому подобное. А проблема в том, что очень часто скрытые намерения конфликтуют с существующими в нашем сознании. Поэтому мы стараемся одновременно сдержать свои обещания и сохранить истинные намерения. Успешное выполнение данного себе обещания возможно только тогда, когда ваши осознанные намерения сильнее скрытых или вы осознаете конфликт со своим подсознанием. Рассмотрим пример из области бизнеса. Рекомендации очень важны для многих менеджеров по продажам. Часто это определяет их успех. Но вот в чем проблема. Даже если они понимают, что необходимы рекомендации от покупателей, то их не спрашивают. Менеджерам явно что-то мешает. Что в их подсознании удерживает их от этого шага? Возможные скрытые мотивы таковы. «Я не заслужил рекомендацию. Не хочу рисковать текущей сделкой, поэтому не буду просить рекомендацию. Боюсь отказа. Не хочу показаться назойливым. Хочу понравиться покупателю». Это может негативно повлиять на ситуацию. У менеджера по продажам с такими мотивами вероятность получения хорошей рекомендации близка к нулю. Чтобы стать успешным, он должен осознать конфликт собственных намерений и привести их в соответствие со своим желанием получить хорошие рекомендации. Напомним, 4 ключевых принципа, позволяющих успешно выполнять данные себе обещания. О них мы уже говорили в 9 главе. Первый. Наличие сильного желания. Второй. Совершение ключевых действий. Третий. Осознание цены, которую предстоит заплатить. Четвертый – способность не поддаваться эмоциям. Поучимся применять эти принципы на практике. Упражнение. Вы составите список обещаний, которые нужно выполнить в течение следующих 12 недель. Далее перечислены пункты списка для заполнения. Первый. Определите несколько областей, в которых вы хотели бы добиться наибольшего результата. Они должны относиться к одной категории – духовной, личной, супружеской, семейной, общественной жизни, здоровью, личным увлечениям или бизнесу. Запишите их в разделе «Мои цели». Помните, что необходимо описать эти цели в позитивном ключе и максимально конкретно, чтобы их можно было измерить. Например, я буду весить 84 килограмма, и у меня останется только 10% жира. Второй пункт. Затем определите основное действие, которое окажет наибольшее влияние на достижение вашей цели. Не обязательно единственное, оно может быть одним из многих, но самым важным. Лучше, если оно будет выполняться ежедневно или еженедельно. Опишите по одному действию для каждой цели в колонке «Основные действия». Вернемся к примеру похудения. Я могу многое сделать для того, чтобы сбросить вес и прийти в хорошую физическую форму. Основные категории очевидны – диета и упражнения, но можно найти десятки различных способов. Возможны разные варианты питания и упражнений, но нужно определить одно действие, которое в наибольшей степени повлияет на мою будущую физическую форму. Лучше, если оно повлечет за собой цепочку других действий, направленных на улучшение моего физического состояния. Если бы я делал упражнения 4 или более раз в неделю, то мои пищевые привычки улучшились бы автоматически, поэтому основным действием для потери веса будет выполнение упражнений. Это очень важный шаг к успеху, ведь вам нужно пообещать себе не только добиться цели, но и, что не менее важно, выполнять основное действие, которое должно привести к успеху. Третий пункт. Определим, чего вам будут стоить эти еженедельные тренировки. Нужно заполнить графу «Цена выполнения обещания». Именно здесь вы показываете свои скрытые мотивы, которые могут конфликтовать с заявленной целью. Например, ценой ежедневных тренировок может стать отказ от просмотра телепрограмм. Возможно, вы будете меньше играть в гольф, общаться с друзьями и семьей, раньше вставать и тренироваться, несмотря на усталость. Ценой диеты может стать отказ от любимых блюд. Вы будете реже посещать рестораны и съедать меньшие порции. Четвертый пункт. Наконец, выберите те основные действия, ради которых вы согласны заплатить такую цену. Это и будут ваши обещания, которые вы себе даете на следующие 12 недель. Действия, которые вы укажете в своем плане и будете выполнять каждую неделю. Обещания, которые вы даете другим. Второй тип обещаний – те, которые вы даете другим. Чтобы узнать, как научиться их сдерживать, ответьте на следующие вопросы. Подумайте о ситуации, когда кто-то пообещал вам что-то очень важное и не выполнил. Опишите свои ощущения. Вспомните, когда вы дали обещание и не выполнили его. Как себя чувствовал тот, кто положился на вас? Что испытывали вы при этом? Как влияет невыполнение обещания на того, кто обещает, и того, кто ему верит? А как влияет невыполнение обещания на дружбу и личные отношения? Когда мы спрашиваем участников семинаров, к чему ведет невыполнение обещания, то слышим в ответ всегда одно и то же. Это просто обман. Мы больше не будем доверять человеку, который нас подвел. Мы не будем верить этому человеку. Мы можем прекратить дружбу или расстаться с этим человеком. Короткий и ужасный список ответов, не так ли? Но невыполнение обещания не только разрушает отношения и способствует снижению самооценки. Оно приносит боль. И неважно, было ли обещание явным или неявным. Невыполнение неявного обещания приводит к тяжким последствиям и утрате уверенности. В способности отца или матери защитить ребенка. в том, что супруги любят друг друга, в том, что руководитель – добросовестный человек и знает, в каком направлении движется компания, в том, что руководитель поможет подчиненным учиться и развиваться. Мы часто даем такие обещания другим людям. Помните об этом. Какие неявные обещания вы даете своим коллегам? Какие даете себе? Как вы поступаете в этих случаях? Что можно улучшить? К выполнению обещаний, данных другим, в принципе, применим тот же подход, как и к данным самим себе. Сильное желание сдержать слово. Если ваше слово ничего не стоит, то, конечно, у вас будут сложности с выполнением обещания. Если вы хорошо понимаете последствия его нарушения и осознаете благо его выполнения, отвечаете за свои слова, то сможете его выполнить. Оценка того, чем придется пожертвовать ради выполнения обещания. Как и в случае обещания, данного себе, очень важно оценить, чем придется пожертвовать, чтобы сдержать слово, даже если это сложно сделать сразу. Сказав «да» и впоследствии выяснив, что вы не можете или не хотите выполнить обещание, постарайтесь договориться с тем, кому вы его давали, и уладить дела, пока не поздно. Действие. Как и в случае с обещаниями себе, может наступить момент, когда вам будет сложно сдержать свое слово. И именно тогда необходимо продолжать целенаправленно действовать, а не идти на поводу у эмоций. Сдвиг в сознании. Чтобы научиться выполнять свои обещания, важно запомнить несколько правил. Во-первых, говорить «нет» нормально. Люди скорее примут отказ, чем невыполнение обещанного. Проблема в том, что в момент просьбы иногда сложно отказать из-за боязни расстроить другого человека. Он же просит вас о помощи, и вы можете ее оказать. Вам так не хочется его расстраивать, что вы соглашаетесь. И хотя согласиться намного проще, лучше сразу сообщить о невозможности выполнить просьбу, чем принять ее и потом не сдержать данное слово. Учитесь говорить «нет». Поскольку выполнение обещаний требует определенных жертв, нужно не только научиться говорить «нет», но и думать о долгосрочной пользе, а не о краткосрочных неудобствах и дискомфорте. Благодарность даже в будущем очень приятна. Мало кто о ней думает, но она приносит успех. Вот почему мы ставим наличие сильного желания на первое место. Человек, выполняющий свои обещания, мыслит так: «Я достигаю своих целей с удовольствием». Кстати, по поводу обещаний и всего, что с ними связано. Никогда не сдавайтесь. Джим Коллинз написал замечательную статью для журнала Fast Company под названием «Уроки лидерства от альпиниста». В ней он рассказал об отличии срыва от падения на примере альпинистского опыта. Вот отрывок. Падение и срыв со скалы. Различие кажется небольшим, но только поначалу. При срыве ты не можешь продолжать подъем, но все же держишься за трос. Сорвавшись, ты какое-то время падаешь, при падении выпускаешь трос из рук. После срыва тебе остается только пообещать себе выжить, даже если вероятность успеха менее 20, 10 или даже 5%. У тебя нет сил, ни моральных, ни физических. Нет времени размышлять о том, что все уже сделано. Ты держишься и карабкаешься, несмотря на страх, дикую боль в мышцах и неизвестность. Для стороннего наблюдателя оба этих понятия одинаковы. В обоих случаях человек летит вниз. Но ощущение для человека, сорвавшегося и пережившего этот момент, очень сильно отличаются от ощущений при падении. Начинаешь понимать, на что ты действительно способен только после срыва, а не падения. Выполнение обещаний само по себе требует приложения сил. Поймите, что процесс важнее результата. Результат — то, что вы никак не можете контролировать. Вы контролируете только собственные действия. Не думайте о том, что ваша цель слишком сложна или вы можете сорваться. Ну и что? Если вы дали обещание, то обязаны идти до конца. Напоследок подчеркнем. Каждый раз, когда вы преодолеваете страх, неизвестность и сомнения, которые сопутствуют любой перемене, вы не только решаете поставленную задачу, но и закаляете волю. Вы проверяете себя на прочность. И вы испытываете необыкновенное ощущение силы и свободы, зная, что можете всегда рассчитывать на себя. Работа в команде. Если вы руководитель, то ваша способность давать и выполнять обещания крайне важна для построения и поддержания эффективной работы вашей компании. Невыполнение обещаний крайне негативно влияет на психологический климат и разрушает доверие сотрудников. Один из наших клиентов, назовем его Джим, директор компании из сферы финансовых услуг. Как-то он встретил одного из своих подчиненных и сразу же почувствовал напряжение. Разговор был менее доверительным, чем обычно, поэтому Джим сразу перешел к главному и спросил, что беспокоит подчиненного. В ответ он услышал, что не выполнил обещание, данное ранее. Он сразу и не понял, о чем речь. Когда Джим посмотрел записи в органайзере, то увидел, что он обещал рассмотреть один вопрос через неделю. С того момента прошло 2 месяца. Знаете, что интересно в этом случае? Подчиненный, скорее всего, так бы и промолчал, если бы у Джима не хватило смелости напрямую спросить об этом и если бы он не посмотрел в свои записи. Но очевидно, что рабочие отношения между ними ухудшались. Никто не требует, чтобы вы были идеальным руководителем. Но, пожалуйста, старайтесь не забывать о своих обещаниях и выполняйте их вовремя. Если вы хотите, чтобы в вашей компании было принято выполнять обещания, то будьте лучшим примером для подражания. Распространенные ошибки и практические рекомендации для достижения успеха. Ошибка первая. Вы однажды нарушили свое обещание и сдались на волю обстоятельств. Всякое бывает. Иногда возникают сложности, и вам не удается выполнить свое обещание, тем самым расстроив себя и окружающих. Но не сдавайтесь. Вернитесь в норму. Это очень важно. Ошибка вторая. Вы нарушили обещание и теперь боитесь признать свою ошибку. Выполнение обещания — не развлечение, от которого можно отказаться после первой же проблемы. Если на вашем пути возникли препятствия, то очень важно понять и оценить их. Признайте свою ошибку сразу. Это позволит вам научиться оценивать собственные силы и в дальнейшем всегда выполнять обещанное. Ошибка третья. Вы не цените свое слово. Иногда мы обещаем невыполнимое. И часто понимаем это сразу. Мы стараемся избежать краткосрочного негатива, говоря «да», хотя стоит твердо ответить «нет». Проблема в том, что когда мы нарушаем свое слово, то разрушаем отношения. Окружающие чувствуют, что больше не могут вам доверять. Если вы цените свое слово, то, безусловно, никогда не обещаете людям то, что не сможете выполнить. Рекомендация первая. Не обещайте слишком много. Обещания — это очень серьезно. Относитесь к ним именно так. Не берите на себя больше, чем сможете сделать. Не нужно давать много обещаний себе. Вполне достаточно 2-3, а то и 1. Окружающие лучше воспримут ваш отказ, чем невыполнение обещанного. Рекомендация вторая. Пусть другие узнают о вашем обещании. Если вы серьезно относитесь к обещаниям, то расскажите о них тому, кому доверяете. Тем самым вы повысите уровень своей ответственности и вероятность выполнения обещания. Рекомендация третья. Вместе лучше. Как это часто бывает, многое лучше делать не в одиночку. Пусть в выполнении вашего обещания вам поможет друг, коллега по работе или кто-то из членов семьи. Поддержка со стороны повышает ваши шансы на успех, а весь процесс пройдет легче и веселее.